Пролог. «Майор Ковальский, что вы делаете?» – спросил генерал Хаммонд у своего подчиненного, который оглушил оператора врат и несанкционированно открыл врата, а после чего блокировал все двери в зал врат. У него самого было достаточно оружия, чтоб начать небольшую войну, а то, чего он не мог унести на себе, вез малп, который он заранее перепрограммировал и уже переправил на ту сторону. «Генерал, Чарльз тут, но он не может ответить, зовите меня Майклом», — ответил Ковальский через рацию басистым голосом. «Я не враг вашему миру, однако я хочу жить. Поэтому я захватил майора, и сейчас сбегаю. Вы сейчас слишком напуганы, чтоб вести со мной переговоры, и у меня нет силы, чтобы не допустить использования против меня силы вашего правительства. Я свяжусь с вами, когда буду иметь такую силу. А также, я верну вам майора, даю слово». Все сразу же поняли, что внутри Ковальского, именно точно так же говорил Рай Апофис, внутри Ковальского был Гаулт, который сейчас сбегает, а перед этим он уничтожил средства для ввода кода самоуничтожения управления диафрагмой, а также резервное отключение энергии. Там оказалась слезоточивая граната, вместе с дымовой, так что все помещение наполнилось густым дымом, в котором просто нельзя было находиться. «Даниэль, мне жаль, что так случилось с твоей женой», — вновь продолжил Гаулт. «Есть планета Кеммерия, она защищена договором между Асгардом и системными лордами. Асгарды очень могущественный народ из другой галактики, они вели войны с Гаулдами много лет, но не могли одолеть лордов системы из-за каких-то проблем. На планете Кеммерия есть телепортационное устройство Молот Тора, оно расположено у врат. Оно перебросит любого, у кого есть симбионт, в изолированную комнату, где есть устройство, которое уничтожит Гаулда, сохранив хозяина в безопасности. Гаулд не сумеет в последние мгновения жизни убить хозяина, Асгарды это предусмотрели. Поймайте Шари, отведите ее туда и убейте Амунит. До встречи, Даниэль». И Гаулд спокойно прошел сквозь врата, после чего врата закрылись. «Мы можем отправиться следом?» — спросил полковник Кеннеди, приехавший сюда, чтоб узнать побольше информации от Тилка, а тут ему пришлось задержаться, потому что один Гаулд обошел всю систему защиты базы и, возможно, унес ценные сведения об обороноспособности Земли, не говоря уже о том, что майор Ковальский некоторое время назад был высокопоставленным офицером ВВС США, допущенный к многим секретам, и то, что Гаулды теперь имеют доступ к его знаниям, очень важно. Он уже думает, как свалить это на генерала Хаммонда, так как быстро это будет свалено на него, что его совсем не устраивает, в особенности быть разжалованным подобно Ковальскому. «Нельзя», — сказал полковник Анилу. «Возможно, по ту сторону врат сотни Джаффа, а он уже уходит от них. Максимум, что мы можем, послать малп. Но что если он использует эту планету всего лишь как транзитную точку? Сейчас он набрал адрес, и мы уже не сможем узнать, куда он ушел. В таком случае действуйте. Знаете, если за этим стоит ваш дружок Джаффа». «Успокойтесь, полковник», — с нажимом сказал Джек, таким характерным нажимом, что отличается боевого офицера от штабного. «Мы были слабы, в плену, а Апофис легко прошел всю нашу защиту, и думаю, опять бы прошел, если захотел. Я не знаю, что произошло, но сомневаюсь, что он за этим стоит. Куда проще было бы нам всем подсадить Гаулдов, и уже мы бы захватили сначала базу Шаен, а потом провели бы свою армию. Думаю, это не санкционированный побег». «Да и его слова», — присоединился к обсуждению Даниэль, который уловил нужные ему слова про Кеммерию и Асгард. «Даниэль, он мог нас обмануть», — предупредил Джек, прекрасно понимая, насколько его другу сейчас плохо. «Его жена сейчас носитель королевы Апофиза, и тот ухватится даже за маленький шанс вернуть ее. А что если нет? Мы даже не смогли определить, когда майор перестал быть собой. Да, и теперь нам нужно будет узнать, как он это сделал. Ух, все ушел», — подумал про себя, когда за мной закрылись врата, врата уже на совершенно другую планету, а малп исправно тащил за мной все нужную мне технику. Довольно забавно, то, что командование звездных врат при каждом несанкционированном включении врат запускало отсчет самоуничтожения, но позволило третьему по старшинству офицеру собрать оружие и припасов, которые спокойно можно было использовать для захвата слаборазвитой планеты. Пулемет, снайперская винтовка, автомат с подствольным гранатометом, и под все это патроны, гранаты, взрывчатка. Забавно, как мне удалось это загрузить на малп. Даже члены команды думали, что это нужно сделать для того, чтобы не нести дополнительный груз на себе, И это было очень логично. Все же тот Гаут был на редкость тупым, что пытался перехватить контроль над Чарльзом, пока не дозрел, чем вызвал медицинское освидетельствование, и ему пришлось убить медика. Совсем дурак, хотя что еще взять с рабочего? А гонору сколько было? Хорошо, что я его заменил. Дело в том, что я не совсем Гаут, даже совсем не Гаут, а скорее человек, который каким-то невероятным способом очутился в его теле. Хорошо хоть такой неизвестный Гаут, которая еще не созрела достаточно и не обрела дисциплину ума, а то тот же Апофис с его опытом, меня бы по стенке размазал, точнее мое сознание. Все же он управлению сознанием посвятил десятки тысяч лет, когда для личинки, в которой я очутился, это было в новинку. Он допустил простые ошибки, дурак. Кстати, тут не стоит кивать на генетическую память Гаулдов, она крайне фрагментарна. Плюс королевы могут программировать свое потомство, вон Агирия как запрограммировала своих. И Гаулды крайне неохотно могут понять новые философские или социальные концепции. Вспоминается предмет философия и лекция на нем. К несчастью, человечество не имеет навыков передать информацию посредством генов, то есть осознанная информация, к которой получает доступ человек во время рождения. Я подумал, что наш преподаватель грибанный придурок. Если бы мы на генетическом уровне считали, что Земля плоская, то так бы и оставались обезьянами. Гаулдам повезло в этом отношении. Они умеют ассимилировать данные из своих хозяев и передавать своему потомству, но в этом же опять вкралась ошибка. Фантазии нет у Гаулдов что-то новое изобретать. В большинстве своем нет, из-за той же пресловутой генетической памяти. Токра в этом отношении куда более перспективны, только нужно, чтоб носитель был бы хорошо образован. В таком случае может создаться хороший симбиоз за счет творческого мышления человека, который подкидывает идеи. Мне же этот вариант закрыт, так как я не особенно хочу посвящать сторонних людей в проблемы того, что я человек из вселенной, где они все выдумка. Поэтому, кстати, майор Ковальский пребывает во сне, все время пока я им управляю. Нужно найти какого-то преступника, который сотворил необходимые аморальные преступления, и стереть ему личность. Хотя станет сложно управлять телом. Дело в том, что связь сознания и подсознания – это отдельная тема для исследований, в котором гаулды продвинулись довольно далеко. Если коротко, если уничтожить сознание носителя, то тебе по факту придется выделить часть ресурсов своего мозга для управления сознательными и бессознательными реакциями организма носителя. Что-то еще головная боль, если честно. Поэтому это никто не делает, а мне, видимо, придется быть оригинальным в этом отношении. Ладно, хорошо, что я попал в самое начало всей этой головной боли. Могу хоть как-то минимизировать риски. Для начала стоит убить всех репликаторов, для этого в нужный момент надо оказаться в непосредственной близости от Анила, который имеет в голове знания древних, а также иметь под рукой Асгардов, а также Рис. Поэтому стоит найти ее, это приоритетная задача. После чего заставить его изобрести разрыватель, врубаем код Рис, все сюда. Когда все прилетают, долбануть по планете разрывателем, а потом превратить светило планеты в сверхновую, чтоб планету поглотила звезда. Согласен, масштабные планы, ведь для этого очень важен вопрос ресурсов, которых у меня кот наплакал, вопросы доверия с командованием Звездных Врат и Высшим Советом Асгарда, а также я не знаю, когда ЗВ-1, все же сподобится посетить то хранилище, но с этим как-то разберемся. Благо планы уже есть по этому поводу. Второй самой значимой угрозой является Анубис, но тут уже без вариантов, я не смогу его уничтожить, разве что заманить его на планету без врат и превратить звезду в черную дыру. Во всяком случае на большие моей фантазии не хватает, но у Анубиса просто неприличное количество ресурсов и знаний, так что не будем пока переть на слишком сильных врагов. Системные лорды – это наименее опасные враги, хотя все относительно обычного человека они очень опасны, относительно Анубиса наименее опасны, но их много и у них консолидированы большие ресурсы. Да, они скоро падут, буквально через несколько лет, и это ознаменует конец гаулдов как господствующего вида в галактике. И это небольшая проблема, когда ты гаулд, зато край я не сойду, так что результат один, меня в скором времени убьют, но и сохранение порядка системных владык мне не с руки, так как он слишком тупой. Люди, практически с теми же данными, что и гаулды, развились с ядерной энергии до космических перелетов и войн в космических просторах, когда гаулды обладают похожими технологиями практически 16 тысяч лет, если не 32, тут смотря с кого отсчет начинать. Мне в большей степени интересен вакуум власти после свержения системных владык, это удовлетворит мои амбиции. Как ни крути, а я достаточно амбициозный человек. Итак, самое меньшее, что нужно для реализации моего плана. Мне нужен хаттек, желательно прямо сейчас. Как любила повторять моя сестра, пойди купи себе губозакаточный аппарат. Тело майора прекрасно развито, а гаулд еще может точечно воздействовать на физиологию человека нужной концентрацией веществ, усиливая те или иные функции организма. Если б гаулды не были бы разумными, я бы сказал, что они очень хороший патч для людей. А так, сплошная головная боль. Для захвата корабля потребуется несколько больше людей, чем один. Нет, конечно, можно это сделать, но все же пока не стоит. А если и стоит, то весьма аккуратно. Но проблема в том, что я не владею оперативной обстановкой, и скорее всего меня готовили стать закуской, чем полноценным гаулдом. Объясняю на простом примере. Личинки созревают 10 лет, гаулдам нужны джафа, которые вообще народ, и их несколько десятков миллионов, в которых каждые 10 лет созревает личинка гаулдов. Множим пусть даже 10-20 миллионов на 1 и получаем 10-20 миллионов гаулдов в 10 лет. Но гаулдов не более 100 тысяч, скорее даже меньше. Ответ на этот вопрос вполне прозаичен. Большинство личинок служат только за тем, чтобы быть симбионтом Джаффа, а после того, как они созреют, их убивают. Скорее всего, съедают, хотя это не точно. Если системному владыке реально нужен тот или иной гаулд, то его обычно вынашивает жрица Джаффа или какой-то приближенный, чтоб шальная пуля не убила, а все остальные это не более чем глупые рабочие, у которых даже память так себе. Сведения про технологии есть, как управлять кораблями тоже есть, и так по мелочи. В основном история, а личностные качества крайне фрагментарны. Такое чувство, что армию клонов штамповали. Но ничего, потом подумаю над этим. Все же несколько адресов гаулд знает и как ими пользоваться. Мне нужна заштатная планетка, однако так, чтоб там сидел хоть какой-то младший лорд с хаттеком. Ох, сплошная головная боль с этим. Но что-нибудь посмотрим, благо мои навыки работы с ножом были на высоте. Хоть для джаффа закованных в доспехи это будет несколько смешно, но для их лорда уже нет. Дело в том, что у гаулдов есть материализаторы, конечно, не такие совершенные, как у Асгарда. Но при нужных параметрах и нужных материалах они могут быстро производить запрограммированные детали, как те же посохи, например. Правда, нужно будет вставить ячейку жидкого наквадаха, но это единственная вещь, которую нужно вставлять. Примерно так гаулды и работают, несколько десятков рабочих управляют материализатором, а рабы складывают все это как в конструкторе Лива. Многих удивляло, что Херуор на Кемерии строил почти 3 Хеопса одновременно. Проблема в достаточном количестве рабов, энергии, то есть на квадах и гаулдах рабочих, вместе с гаулдами-учеными. А на Кемерии было, видимо, в избытке на квадах, или он решил устроить промышленную планету на Кемерии, потому что его захватили. Дело в том, что для гаулдов ценны два типа планет. Промышленные, где возможно быстро развернуть производство, таким, например, для достаточно удачливого гаулда может стать Земля. Большое количество грамотного технического персонала, отработанные методики производства. И Земля при достаточном количестве ресурсов со второго типа планет, шахтерских, способна будет штамповать хаттеки как горячие пирожки. Проблема в касте гаулдов, к которым принадлежу и я, рабочие. Дело в том, что они максимально аполитичны, и именно они управляют рабами. Пока лорд ведет войны, они штампуют те самые корабли, у них там своя иерархия и все прочее. Больше напоминают касту рабочих у минбарцев. Разница в том, что это подчиненная каста, у которой одна функция – производить оружие. Если же гаулды лишаются своей производственной планеты, они лишаются своих рабочих, которые кланяются захватившему их господину. Поэтому, у гаулда, у которого мало планет, где производит хаттеки, то у него проблемы. Весьма редко происходит так, как у Сокора, когда дилмаки сосредоточены до 30-40% военных производств. Удивительно, что простому рабочему дали знания по экономически важным местам в регионе, все же это больше лордам нужно. Но на безрыбье и рак рыба. Также мне нужен хаттек из-за его компьютера, в нем должны содержаться данные, в том числе и политические. По сути, на хаттаках содержится в некоторой роде сервер гаудовского интернета. Обмен данным между лордами, учеными и рабочими идет через хаттаки. Не говоря уже о военных планах, которые содержатся там же, вместе со списком планет. Самым вкусным, разумеется, всегда будет хаттаки-флагманы, там наибольшее количество информации. По сути, это сервер данных разведки того или иного лорда. Адреса врат, планеты, в некоторой мере даже история. В частности, мне очень интересен Гаулд Шакран, так как Гаулду Шакрану принадлежал Пангар, который отвоевал рай и похоронил там Эгирию. Стоит прибыть пораньше, чтоб ей не пришлось жертвовать собой. Причина для этого ровно одна. Мне так хочется. Кроме того, у Эгирии явно был какой-то план на случай выигрыша у системных лордов. Подобного плана у Токра замечено не было, но даже если не было, то она способна его придумать. Да и желательно, если бы лидером гаулдов была личность, которая простила даже своих палачей, чем Баал, который подорвал две планетарные системы с 60 миллионов живых существ. «Ладно, буду действовать по обстоятельствам», — сказал я и набрал один из адресов. «Эй, Даниэль, что там?» — спросил полковник, к нему присоединился во время приема пищи. Полковник заметил, что незадолго до того, как полковник Кеннеди приказал обыскать комнату Ковальского, там побывал археолог и забрал небольшую тетрадку, в которой что-то было записано. Это написал Гаулд, в частности он использовал язык гаулдов, причем весьма специфический диалект, как будто писал только мне. Так что там общее сведение об гаулдах, без подробностей, а там есть хоть какая-то информация, почему он назвался Майклом? С интересом спросил Анил. Да, во вступлении. Он назвал, что это довольно забавно. Божество по имени Майкл. Я прям смеюсь. И он сделал намек на то, что ему совсем не смешно. Что там? Итак, общее сведение о том, что Ра был тем, кто обнаружил нашу планету, когда бежал от Асгардов, а также потому, что остальные системные лорды его предали и встали на сторону системного лорда Анубиса, который раньше был третьим императором гаулдов, но его потом сверг Ра вместе с приспешниками, но Анубис сумел вернуться и опять свергнуть Ра. Ра вернулся и сверг его. Веселая у них, видимо, выдалась игра, прокомментировал это полковник. Стой, ты хочешь сказать, что Ра больше 12 тысяч лет? На самом деле ему было больше 24 тысяч лет, во всяком случае по этим записям. Ох, Джек был довольно сильно удивлен. Сначала был Гаултаток, это первый император гаулдов, который начал расселение гаулдов с родной планеты гаулдов. Там обитал еще один вид, уносы, что с языков гаулдов значит первые. Тут Даниэль показал зарисовку не особенно симпатичного существа, больше похожего на ящерицу. Они были первыми носителями гаулдов, и именно в их телах через звездные врата начали расселиться гаулды по галактике. 22 тысячелетия до нашей эры Атака убил и пожрал Апип, его сын, а также захватил его армию. Сейчас заплачу. Стой, ты сказал пожрал, а не каннибалы. Да, в какой-то момент у гаулдов случилось так, что не стало хватать носителей для гаулдов, и они ввели ритуальный каннибализм. Тут Майкл очень благодарит вас, так как это его судьба была. Милая раса, ритуальный каннибализм. Благодарный какой, так бы и пристрелил. Дальше, Апип разделил войска своего отца между своими самыми приближенными союзниками, тем самым устранив, как ему кажется, угрозу для себя, так как атака на него обернулась бы войной между ними. Такие гаулды, как Ра, Осирис, Бастит, Изида, Тот и Нут, дали свою вассальную присягу. В частности, именно Тот изобрел саркофаг, в котором воскресал я. Именно благодаря ему в крови гаулдов появилось наквадах, и так их можно вычислять. Они заражают носителя наквадахом и могут использовать импульсы тела, чтобы передавать энергию на те или иные устройства гаулдов. В частности, перчатка на руке Ра и Апофиза является ленточным устройством. Они называются его каракеш. Они могут испускать кинетические волны, формировать щит. Кстати, быстро движущиеся предметы не способны через него пройти. С помощью него управляют кораблями. В общем, универсальная вещь. Как думаешь, это правда? Не знаю. По сути, мы можем это узнать по перекрестным ссылками, в том числе и утилка. Кстати, они его оставляют? Да, оставляют, я договорился. В частности, весьма важным фактором было то, что Тилк умеет чувствовать симбиантов, а как показала практика, это очень хорошо. Так что там дальше по истории гаулдов. 19 тысяч лет до нашей эры родился Анубис, который из-за жестокости был прозван повелителем смерти. Он верно служил Апипу. Гаулды нашли технологии других рас, которые использовали у себя, они создавали флоты кораблей, а также проводили экспансию с помощью врат. Они сражались со многими видами и истребляли их. Анубис сам возжелал стать правителем, и он свел с ума Эпипа и пожрал его, в этом ему помогали прототипы саркофага. Ра объединил всех системных лордов против Анубиса и победил его. Изгнав Анубиса, Ра вернул порядок Эпипа. Так и началась вторая династия Гаулдов. Они были расой завоевателей, которые поглощали все как саранча. В 13860 году до нашей эры они столкнулись с Асгардом, той расой, что на какой-то Кеммире создала удаляльщик симбиантов. Да, и Даниэль вновь показал журнал, где был изображен классический серый человечек из мифов уфологов. Ты что, издеваешься? Или он? В этом есть определенная логика, не находишь? Да, есть. Продолжай. Они воевали 4000 лет. Сколько? Цифра была заоблачной. 4000 лет, так написано в блокноте. Долго воевали. Даниэль решил продолжить. Ра был ранен, и он нашел нашу планету. Он взял себе того носителя, которого мы взорвали. Он обнаружил, что они были идеальными носителями для гаулдов, а также установил собственные звездные врата на планете. Он призвал своих союзников на Землю и установил систему правления на ней, так что каждый из системных лордов имел какую-то часть на ней, а также использовал местное население для переселения на другие миры. Они разводили людей как племенной скот и правили ими как боги. Но подковерные интриги гаулдов все же продолжались. Из изгнания вернулся Анубис и во главе армии пытался оспорить право Ра быть императором гаулдов, но он был отброшен силами Ра. Но война породила волны в гаулдском сообществе. Землю захватил Сокор. А это кто? Сатану из Библии знаешь, ты хочешь сказать? Да, он принял роль дьявола. Причем это пишет Гаулд, который сопоставил знания майора Ковальского и свои и сделал такой вывод. Его помнит даже через 12000 лет. В общем, Сокор — это плохой Гаулд, даже в представлении самих Гаулдов. С помощью своих союзников Апофиза и Кроноса, Ра сокрушил Сокора, хотя они продолжали сражаться еще на протяжении тысячи лет. Так все продолжалось, пока в 3000 году до нашей эры Асгарды не решились на полноценное вторжение, и Ра отправился на передовую. Тем временем на Земле произошло восстание, и врата были закопаны. Дальше следующим важным событием было то, что королева Гаулдов Эгерия, приближенная к Ра, породила легион. Забавно использование римского слова, написанных на почти египетском. Даниэль. Да-да, конечно. И восстал ее легион против путей Гаулдов, главного пути. Порабощать и убивать. Королева Эгерия добровольно дала свободу своему хозяину, и с тех пор и навеки, легион Токра сражаются против власти системных владык, главный их закон. Хозяин и носитель должны на равных управлять телом, и симбиант заходит в хозяина только с разрешения хозяина. После того, как подрывная деятельность легиона привела к потере двух планет во время войны, Ра понял, что Эгерия воюет против него. Он поймал ее и убил. Но Токра сохранились как боевая единица общества гаулдов. В общем, они положили конец второй династии гаулдов. Так как слишком много гаулдов хотели стать на сторону Анубиса, который опять вернулся из небытия, Ра создал новый совет системных лордов, в который были включен в том числе и Апофис. Также опять большой пробел во времени, но 50 лет назад Апофис сверг Ра как верховного владыку систем. По факту эту битву выиграли под командованием двух воинов, Братака Счулака и Тилка Счулака. То есть Тилк по сути их герой. Да тут отдельно описывается, что предательство первого воина столь сильного гаулда, как Апофиза, покроет позором самого Апофиза и представит его слабым в глазах остальных системных владык, и на него совершат атаку остальные системные владыки. Надо включить это в отчет, задумчиво сказал Джек, а то на какие опыты, когда у нас по факту в руках один из самых мощнейших пропагандистских инструментов. А что-то ближе по истории есть? Нет, вздохнул археолог, только приписка в конце. Это была демоверсия продукта, за остальное нужно платить. Нам повезло наткнуться на Гаулда, который специализируется на продажах. Это у него явно не от Ковальского, он их ненавидел, их все не любит. Но вопрос, что нам делать, все еще стоит, в особенности что делать с этой информацией. Хорошо, что мы знаем хотя бы кто виноват. Да, это немного успокаивает. Но все же не отменяет того, что мы ввязались в противостояние с галактической цивилизацией, которая насчитывает почти 32 тысячелетия истории. которая обладает несравнимым могуществом и возможностью уничтожить нас любым из своих кораблей. Они могут просто выйти на орбиту, активировать орудия и превратить наши города в руины. Значит, надо искать союзников, как те же Токра и Асгарды, хотя мне Асгарды пока нравятся лучше, чем Токра, знаешь, змей. Еще надо проверить эту информацию у Тилка. Мда. Спустя несколько дней, Майкл, на меня указали пяток посохов Джеффа, на самом деле они называются маток и служат одновременно ударно-дробящим оружием, а также оружием дальнего действия. Их эффективность, на мой взгляд, весьма спорна, все же я человек века, когда привыкли убивать друг друга с дальней дистанции, а лучше с беспилотника. Джеффа, Кри, я сверкнул глазами, так чтоб все поняли, кто перед ними. Помнится, Тилк, практически так же пробрался на Чулак. Вся проблема в том, что Гаулдам плевать на такие диверсии. Они не слишком хороши именно в диверсионной войне. Конечно, у них есть отдельная каста воинов, а именно ашраков, которых использовали в качестве диверсантов. Но диверсанты эти имеют преимущество в случае, если на планете нет Джеффа. Впрочем, сами Джеффа хоть и умны, на самом деле глупы. Как это может быть? Да очень легко. Как думаете, что они только что сделали? Бахнулись передо мной на колени. Их отучали думать. На многих планетах запрещена письменность у рабов, а вот Джеффа тому или иному учит. Впрочем, кому, как не мне знать, можно иметь 15 лет обучения за спиной, но быть глупцом, который на счет раз попадет в любую пирамиду. Впрочем, я вот честно вряд ли умнее. Я иду на штурм Хаттака, где может быть множество Джеффа в одиночку, без прикрытия. План есть, но если вы его услышите, то признаете очень глупым. Но у меня банально нет выбора. Почему? Потому, что мне потребуется поймать всех гаулдов вместе с их знаниями, пока земляне не начали отпускать их. В частности, очень интересен Осирис, так как где его око я не знаю. Знаю, где Ура, в хранилище на Абидосе, еще одно око вместе с Мардуком. Надо зайти, его знания тоже будут очень полезными. Еще есть око у Апофиза, Балора, он мертв, скрыто где-то на планете Маригант, Баала и Осириса. 6 кристаллов, и у тебя планета-уничтожитель в кармане, недаром за этим охотился Анубис, хотя, как и Звезда Смерти, такое оружие имеет один существенный недостаток, против него объединяются все, как и было. В итоге куча ресурсов улетела в трубу. Повелитель, старший среди этих Джеффа, низко склонился мне и стал ждать, когда я сам сообщу цель своего визита, так как это может быть смертельно, даже со всеми словесными кружевами задать вопрос, а с хера ли вы тут? Плюс, Джеффа не риторики, отведи меня к своему господину, у меня есть для него приказ от господина Апофиза. Для гаулдов на службе допускается менее формальное обращение к своему господину. Если бы так к своему божеству обратился Джеффа, его бы тут же убили, когда нам можно. Впрочем, разрешение так обращаться и само обращение – вещь скользкая. Обычно каждый гаулд сам выстраивает свои отношения со своими подчиненными. При упоминании того, что я посланник Апофиза, те вытянулись и ударили правым кулаком себе в грудь. Теперь же, у них очень интересная вырисовывается ситуация. Короткий разговор, и уже один из Джеффа подхватил свой посох и шустро побежал в направлении корабля, который виднелся, прям сидел на пирамиде как курица на яйце. Правильное решение, приходит какой-то хмырь и говорит, что это Апофиза. Потребовать подтверждение этого может по факту только сам их господин, так как Джеффа попадает в ловушку правил. С одной стороны, гаулд, чей приказ может убить всю их семью, с другой, а вдруг это слуга не того бога, а потребовать подтверждение от лица обычного Джеффа — это возможно навлечь на себя позор. Такое может сделать только мастер Джеффа, и то возможно не без последствий. Чтобы подготовиться на случай неожиданности, меня встретит с почетом и в полной боевой готовности, а на гаулде явно будет каракеш, вместе со включенным щитом, хотя с щитом не точно, все же он не может показать в такой ситуации страх. А вот, пара дюжих Джеффа, которые будут разделять меня и местного младшего лорда будут. Мы шли мимо деревни, которая располагалась возле пирамиды, точнее не деревня, а скорее ПГТ, средневекового пошиба. Когда мы шли, большинство людей просто разбегались или же высказывали нам почтение. «Простите их, господин, они будут наказаны за непочтение», — сказал Джеффа, сопровождающий меня. Мне даже стало интересно, он предлагает наказать кого-то из жителей, так как действительно чувствует, что я могу гневаться и стремиться услужить, или же потому что хочет потянуть время. Апофис не любит ждать, Я должен выполнить его волю в самые короткие сроки». Джаффа предпочел промолчать. Спустя 10 минут мы пришли в пирамиду, где действительно собрались где-то с десяток Джаффа, видимо, все доступные этому лорду, а он сам сидел на высоком стуле, в окружении благовония и другой нужной для создания образа божественности. Хозяином младшего лорда был чернокожий человек лет 25. Мой конвой остановился недалеко от трона этого гаулда, а на меня по его приказу нацелились несколько посохов. «Кто ты?» «Ты сказал, что тебя прислал Апофис, но я не получал никаких приказов. Наша сеть слушается Токра, Хируром и Сокором. Слишком много шпионов, поэтому наш господин решил прислать меня к тебе, так как отправка твоего корабля с этой планеты не будет замечена нашими врагами». Вот что называется смог обосраться перед подчиненными и одновременно передать похвалу, с надеждой всего одной фразой. Унизил я его под текстом. «Ты настолько никчемен, что за тобой даже не следят. Дал надежду на то, что он все же может восстать из пепла, я пришел к тебе. После предательства Тилкас-Чулака, его первого воина, он утратил доверие ко всем, он считает, что заговор может быть куда обширнее, и возглавляет этот заговор полковник Джека Нилу, Стаури, убийца Ра». Упоминания столько скрытых угроз подействовали на Джаффа и Гаулда как ушат холодной воды. «Я выдаю им информацию, которую могут знать немногие. Это произошло буквально неделю назад, пока это не распространилось настолько сильно, и пока не стало секретом Полишинеля, поэтому логично, что Апофис должен продемонстрировать свою силу, почему он отправлял Джаффа на смерть, чтоб они разбились об диафрагму, во имя своей чести, а учитывая, что есть потери, причем значительные, и нет завоеваний, то для его репутации все становится еще хуже. Я доложил обо всем Апофизу, и он отправил меня к тебе, чтоб ты помог Апофизу сокрушить Таури. Они не развиты, и ничего не смогут противопоставить твоему кораблю, хотя в искусстве интриг им нет равных». Тут Гаулд зацепился за некоторые слова. «Ты доложил Апофизу. Я захватил одного из Таури, он также один из тех, кто убил Ра, и пытался убить Апофиза. Он был заместителем полковника Джека Анила, и я пробыл там достаточно, чтоб собрать о них сведения. Их местоположение во вселенной, все, что нужно для того, чтоб их уничтожить и сделать это уничтожение примером. Одного твоего корабля должно хватить. Апофис будет щедр в отношении тебя. Сейчас его любимец Кларел, но это может быстро измениться. Он не может справиться с собственным носителем». Тут Гаулд резко засмеялся. «Ха-ха-ха-ха, ты очень складно говоришь, но я все еще не услышал твоих доказательств, что ты все же это Апофиза, и если я их не увижу, то я тебя убью». На меня нацелились посохи, которые успели заметно ослабнуть во время нашего общения. «Ты можешь связаться с Апофизом, но не советую. Сейчас к нему не стоит подходить. Боюсь, вся фантазия Сокора будет пасовать перед гневом нашего господина. Ты можешь убить меня, что и советую тебе сделать. Потому что если Апофис узнает, что его план провалился, он запытает и тебя, и меня, до полной потери рассудка. Так что тебе придется мне довериться. Можешь запереть меня в камере, но последуй нужным инструкциям». Теперь Гаулд стал перед серьезной дилеммой. Все знали, что в гневе гаулды бывают очень изобретательны на пытки, а гаулды, как и все трусы, слишком ценят свою жизнь, и я пригрозил ему, что его шкуру живьем с него спустит, а потом поместит в саркофаг, а потом еще раз спустит. И так пока Апофизу не надоест. Он это знал, и я это знал, поэтому у него ограниченное количество вариантов решения проблемы. А фразы про любимчиков были неспроста. Кларел действительно близок к Апофизу, однако неудачи способны любую хорошую репутацию втоптать в грязь. Сколько было этих любимчиков, и где все они? Большинство мертвы, но некоторые возвысились и окрепли, обрели свои империи, благодаря тяжелому труду, а также искусству интриг. Значит, Апофис мне приказывает провести бомбардировку планеты? Да, у Таури нет своих космических кораблей, способных к гиперскачкам, а также они не обладают приемлемой системой защиты. Их максимум — это ракеты, которые взорвутся об щит. На их планете нет наквадаха, поэтому это всего лишь ядерные ракеты, на основе урана или плутония. Мы их можем сокрушить мгновенно. Верно, но Токра очень ценит этот мир, хоть их технологии слабы, однако их вооруженные силы составляют более 30 миллионов человек. Это хорошо обученные солдаты, с хорошим наземным оружием. Мы имеем подавляющее преимущество в космическом пространстве, когда они в наземном. Наше преимущество существеннее, Однако мы не можем допустить, чтоб хоть 1000 воинов Таурии стали служить Токра, поэтому первый удар должен быть нанесен по горе, где размещены врата. Хорошо, я прикажу выступать, но если ты меня обманул, то я убью тебя. Честно, это гаулдовская напышенность, как будто они эльфы, с их легендарным высокомерием меня несколько угнетает. Когда я говорю баритоном, и такой бред, то я сам себе клоуном кажусь. Кстати, мне жаль Джаффа, скорее всего их убьют, мне было плевать на то, как идет разговор, ему видимо тоже. За наше высокомерие расплатится Джаффа, которые услышали то, что им слышать не стоило. С другой стороны, попроси я о приватном разговоре, то меня бы стали подозревать, а так пофигизм на жизнь десятка Джаффа, доказывает то, что я гаулд. Если честно, мне их даже не жаль, хотя по натуре я пацифист. Не жаль же их мне по довольно простой причине. Не ведаю, что творю, это не про них, хоть многие на это съехали, ничто не изменит, что они прислуга гаулдов, которые убивают по приказу без сожаления и сочувствия. И чтобы обзавестись этим сочувствием, Тилку и Братаку понадобилось, сколько? Половина жизни, или 2/3. Они убивают живых и дышащих людей, со своими мечтами, только потому, что им приказывает их божество. Так пусть познают на себе, что это такое. Да, они, конечно, самураи. Но самурай, который настолько быстро меняет хозяина, сомнителен. Нет, можно разочароваться в идее, это правда. Но проблема в том, что вера в гаулдов настолько зыбкая, что в ней можно разочароваться и самостоятельно. Уверен, что многие джаффа не верят в гаулдов как в богов, но благодаря этой вере у них есть все. Что ж, с этой точки зрения они приспособленцы. Даже не знаю, что хуже, слепая вера или приспособленчество. Хотя, я ведь отдаленно похож на них, ведь моя стратегия и тактика также полагается на обмане, а возможно иногда и на самообмане. «Пошли за мной», — приказал мне гаулд. Я, кстати, так и не узнал его имени, впрочем, оно мне без надобности, как и ему мое. Ведь с высокой долей вероятности меньше, чем через час я его убью. Джаффа и гаулды не видят угрозы ни в гранате, ни в пистолете, во всяком случае пока. Оно им не знакомо, а также есть надежда на щит. Но именно что надежда, на этот случай у меня есть нож. Гаулды допускают практически ту же ошибку, что и асгарды, а учитывая, что гаулды падальщики, которые лакомятся технологиями других рас, это характеризует их как расу весьма невысоко. Меня в любом случае проводит на пилток, по-нашему мостик, где мне нужно будет ввести или сказать нужные координаты планеты, так как без этого никак. И уже там я смогу убить всех, даже если их будет десяток. Ох, придется вспомнить веселый навык стрельбы с двух рук. Никогда его не любил. Секрет в том, что одна рука бьет на подавление, а вторая точно. Впрочем, есть система, при которой две руки стреляют точно. Но этому нужно учиться, учиться и очень долго. Что слегка раздражает, когда просаживаешь отнюдь недешевые патроны, сились научиться стрелять. Впрочем, это не было проблемой, в прошлой жизни я был достаточно обеспеченным человеком, чтоб позволить себе некоторые вольности в тратах, а также обладал обширными связями. Даже немного летать могу, но за штурвал глайдера все равно не сяду, разве что над ним хорошо поработают земные инженеры. Знаете, рейлганы, ядерные ракеты, ракеты земля-воздух и прочие все, а может даже щит, а то как-то без всего этого неуютно. Но об этом подумаем позже, все же не просто так Токра массово не воруют хаттеки, а также у ЗВ-1 это получалось всего пару раз. Дело в том, что у каждого системного лорда есть что-то вроде мастер-ключа, который способен блокировать захваченный хаттек. Это не действует только на флагман и гаулдов. Вся ирония в том, что мастер-ключ знает только тот или иной системный лорд, и если его не убить, он может удаленно отменить привилегии флагманов и перекинуть все на другой корабль. Только со смертью того или иного гаулда остальные обретают свободу. Но за собой гаулды сами присматривают, в особенности столь могущественные. Но не все так плохо, все же у меня воспоминания гаулда, который должен писать код к таким системам. Понятное дело, что он не понимает, что пишет, все же он обычный рабочий, а фантазии не хватит с этим разобраться, но у меня то фантазии, то поболее. В общем, надо полностью блокировать всю систему связи, телепортационную тоже, но блокировать аппаратное, то есть разнести всю систему связи из посоха, вместе со всеми кристаллами, а потом пересобрать его, внимательно проверяя каждый бит кода. Все же для себя делаю. Проблема в том, что если я соберу устройство связи, Ровно такое же, то это не поможет. У меня в мозгах есть нужная программа. Проблема в том, что эта программа содержит мастер-код, и гаулды не знают, где она. А то было бы очень просто. Захватываешь рабочего, допрашиваешь его и все. Нет кода, все же эта система действует тысячи лет. Летать же без системы связи несколько накладно, хотя и забавно. И этим удерживают при себе гаулдов. Кто мы без системы связи? Стать перебежчиком возможно, но вот полноценно развиться уже нет. Бестолкового инженера, а инженеры входят в свиту системных владык и ждут их на материнских планетах, они разрабатывают программное обеспечение и также контролируются гаулдами. Возможно, финальные программы разрабатывает сам Апофис. Все же флот является существенной частью вооруженных сил системных лордов. Конечно, гаулды в своей гордыне стали теми еще раздолбаями, но не в этой связи. Хорошо, что на Тилтаках и Алкешах подобных систем не стоит, в связи с тем, что они довольно дороги в производстве, а также потому что нельзя контролировать весь грузопоток империи, ведь это сотни и сотни кораблей, малых классов. Их используют тогда, когда нельзя доставить что-то хаттакам, все же понятия экономической рентабельности у гаулдов все же есть. Мне же хаттак все же нужен по многим причинам, поэтому я и иду на такой риск. В частности, из-за того, что хаттак это вообще фабрика, на которой можно создавать что угодно. Да и банально, рэп хаттака лучше, чем у любого другого корабля, а мне еще на нем посещать Землю. Надо забрать у Хаттар устройство невидимости, найти Осириса и Сета, да и если повезет и Изиду. Да что там, Земля, это проходной двор для гаулдов, точнее был им. И там еще осталось очень много технологий гаулдов и древних. Также склад древности, Проклоруштаонас вместе с МНТ, форпост в Антарктиде вместе с древней Аяной. Правда, для последней нужно найти нормального симбианта, а это меня напрягает даже больше, чем что-либо еще. Понятное дело, что в конкретном случае возможен лишь симбиоз, и то, наверное, временный, так как Аяна, скорее всего, просто испепелит своим психическим потенциалом бедного симбианта. Спустя несколько часов, Пилтак, вводи координаты мира Таурии, приказал мне Гаулт. Я кивнул ему. Тут стоит уточнить о том, как существа с генетической памятью могут что-то забывать. Дело в том, что вся Вселенная постоянно вращается, и в частности звездные системы с течением времени меняют свое местоположение. За те тысячи лет, когда гаулдов не было на планете, звездная система могла улететь черт знает куда. Нет, вычислить, конечно, можно, все же это банальные задачи по астрономии. Хотя нет, не банальные, гаулды не сохраняют в памяти расчеты компьютера. Плюс, не каждый гаулд имеет право поделиться своими воспоминаниями с королевой. Лорды не утруждают себя подобной чепухой, соответственно информация может затеряться. И не говоря уже про диверсии, в том числе информационные. В общем, классическая ситуация. Это мне хоть как-то проще, видимо, моя память и память гаулда объединились, поэтому я обладаю абсолютной памятью, удивительно. Проблема в том, что в сериале не все интересные планеты осветили на экране, то есть их адреса. Кодировка же мне ничего не даст. Кстати, я на досуге вычислил положение Земли, именно современное, поэтому смогу туда попасть довольно быстро, в один-два прыжка. «Чего ты медлишь?» — с гневом спросил Гаулт. «Каха, тяжело говорить, когда в горле нож, да и он сволочь, подстраховался, на нем был щит. Что ж, не повезло. Пока Джаффа не успевают опомниться, делаю два выстрела из пистолета, оба в голову. Тут всего-то 5 метров. Они падают замертво. Что ж, а теперь немного поиграем. Подхожу к консоли и блокирую все двери на корабле. Дело в том, что на хаттаках частично нейронное управление, которое идет через Каракеш. Впрочем, есть и другой режим работы. Явно для Джаффа придуман, так как командиров кораблей для всех не хватает. Впрочем, Джаффа никогда не сможет убить всех на корабле с помощью разгерметизации. Вообще, сама откачка воздуха та еще процедура, ее нельзя провести всего лишь одной кнопкой. Для этого нужно влезть в базовый код и через программную консоль начать работать. Работать нужно минут 10, в тишине. Поэтому я забрал зет-так и выстрелил в запирающий механизм. Теперь, если что, его не откроют, смогу поработать в тишине. Даже если Джаффа что-то заподозрит, они будут долбиться дверь на мостик довольно долго. А на этот случай есть граната. Примечание к части. Здесь был Бета. Глава 1. Абидос. Планета с довольно большими залежами на квадаха, а также очень послушным населением, хотя это уже изменили люди, заразив их идеями свободы. Впрочем, в этом есть определенная правильность, Возможно, люди и не смогут эффективно управлять сами собой, однако, гаулды также неэффективны, их внутренняя экономика отстает от их технологий, они получили свои технологии слишком быстро. Никто в здравом уме не будет сражаться за гаулдов, так как их господство строится на религии, а бог, которому можно пустить кровь, не бог. А раз он не бог и не властен над твоим послесмертием, то его и не обязательно слушать. Чем больше пускать гаулдам крови, тем больше акул будет приплывать на ее запах, а для гаулдов нет страшнее сценария, они очень высокомерны, но в них живет подсознательный страх жертвы. Гаулды в своем естественном виде очень слабы, и думаю, на их родине полно хищников, которые ими лакомятся, например, те же риту, вот из страха вышел гнев по отношению к другим, да и к сородичам. Впрочем, составлять полный психологический портрет типичного гаулда у меня нет времени, потом этим займусь. Если честно, у меня уже есть несколько проектов, которые были бы весьма интересны с точки зрения боевых возможностей. Итак, номер один. Дополнить Каракеш несколькими стреляющими девайсами, а также практически полностью превратить его в перчатку, а также на верхнюю сторону кисти навесить зетый плазменный повторитель. Последнее — это оружие кул воинов, которое придется еще изобрести. Пулемет плазменный. Второй проект — это шлем с расширенным функционированием. Не секрет, что у гаулдов есть нейронный интерфейс, с помощью которого они вступают в контакт с различными технологиями. Шлем будет что-то по типу портативного устройства, которое будет носиться на голове и защищать голову носителя от различных неприятностей, а также обладать такими полезными функциями, как шифрованный канал связи, тепловизор, экраны дополненной реальности и прочее, что может помочь в бою. Также третьим проектом является боевое оружие, увеличенная версия плазменного повторителя, который еще сделать надо, но идея есть, совмещенная с зетом. Правда, я пока не знаю, как это сделать, чувствую, что идея лежит в учебном оружии Джаффа, но как сделать что-то наподобие оружия рейфов, стрельба в два режима, или же пистолет Ранона Дикса, пока не знаю. Но смысл будет не в этом, сколько в прицельной системе, совмещенной со шлемом, и оператор силой своего разума сможет управлять своим оружием, переключая его режимы. Это повысит эффективность такого военного комплекса. К броне пока я даже не подступал, хотя по идее это должен быть этакий экзоскелет. Но проблема, что хоть я и обладаю техническими знаниями гаулдов, а также имею степень магистра в прикладной механике, я понятия не имею, как сделать экзоскелет. В особенности с удовлетворимыми системами маневрирования, а просто одеть человека в броню. Думаю, это будет эффективно, в какой-то мере. Четвертый проект. Перелизанный полностью падл-джампер. Проблема гаулдовского истребителя, который должен проходить через врата в дизайне. Когда те же джамперы идеально для этого приспособлены, все нужные вещи скрыты внутри корабля. Еще гаулдовская проблема в программировании. Нужно написать достаточно четкую автоматическую программу, которая при включении сможет идеально выполнить этот маневр. С этим пока тоже проблемы. Однако десятки джамперов будут куда эффективнее с точки зрения обследования планеты, чем пешком ходить по всем горам и обследовать максимум 10 километров в радиусе. В принципе, сделать падл-джампер не такая уж большая проблема, ведь по сути, это бочка с двумя отсеками и двумя субсветовыми двигателями, которые умеют складываться внутри корпуса. В принципе, это уменьшенный и упрощенный тилток. Но проблема с субсветовыми двигателями. У древних они были слишком эффективными, когда при таком же размере. В общем, нельзя повторить эту технологию. Разве что машину времени своровать, но для этого понадобится брать кого-то с геном древних, а использовать машину времени для этого – так себе занятие. Хотя идея неплохая. Пятый же проект немного пытается копипастить бомбу рейфов, та, что упав на уровне врат, может оглушить всех в радиусе сотни метров. Подобная технология пригодилась много где, и похоже, ее изобрели в том или ином варианте. Похоже, над планетой Сокора, где люди были из средневековья, висел спутник, который по приказу может долбануть тем или иным лучом, чтобы держать людей в повиновении. Кстати, неплохая идея, однако я никогда не был сторонником тотального контроля. Пока все эти проекты существовали только в моей фантазии, а также в базе данных корабля. Ух, я намучился. Теперь это поистине крот. Я, кстати, так и назвал хаттек, крот, из-за того, что на нем стояли системы связи и сенсоры от тилтока, теперь он видит ровно настолько, чтобы не врезаться в планету. Системы же связи полностью расстреляны. На всякий случай, Кстати, вот что еще забавно. Автоматическая посадка хаттака тут предусмотрена. Терзают меня смутные сомнения, что концепцию хаттаков и пирамид, как их посадочных площадок, гаулды откуда-то стырили вместе с программами управления. Так вот, на Абидос я приземлился в сиянии своей славы, после чего перевел управление кольцами только на себя, точнее на мой каракеш. В общем, у гаулдов с системой безопасности у свои противоестественные интимные отношения. Нет бы пароли придумали. Чувствую себя Иваном Ванко из «Железного человека 2». Твой софт говно. Сразу же после этого я спустился, расставил проекторы счета у всех входов в пирамиду, для на всякий случай. Кстати, в моем пользовании оказался каракеш, причем довольно паршивый. Тут стоит уточнить, что у каждого гаулда свое ленточное устройство, и чем мощнее гаулд, тем лучше его устройство. Оно может отличаться в некоторых деталях, но в основном тем, что там по факту ПК с функцией дополненной реальности через нейронный интерфейс. Долбить телекинетическими волнами, пытать и защищаться — это лишь вершинка айсберга. В основном там заключена информация. Конечно, гаулды обладают хорошей памятью, но визуальнее легче воспринимать информацию, а не когда она всплывает из твоей головы несвязанными хаотичными воспоминаниями. Плюс отчет лучше составлять единым файлом. Лечащее устройство. Младшим лордам саркофаг не положен, от слова совсем, хотя оно способно справиться с серьезными заболеваниями. В общем, поможет не умереть длительное время. Один крыло глайдеров смерти, не так уж много. Впрочем, достаточно. В нынешнем виде от глайдеров нет никакого проку. Продам их землянам, когда представится такая возможность. 5 тилтаков, 4 алкеша, 2 транспортных корабля. Хоть и считается тилток грузовой корабль, на самом деле это не совсем так. Он может перевозить максимум человек 10, и то на короткие расстояния. Грузовые корабли для развертки наступления куда больше, и в них может поместить 200 джафа. Мобильные платформы для транспортных колец, бомбы из наквадаха, несколько десятков, посохи и зеты в изрядном количестве, где-то 1000 и того и другого, а также мобильные пушки, более высокого калибра, мобильные щиты гаулдов, которые навешивают их на то или иное помещение, на всякий случай. Если честно, хочется создать тюрьму по типу той, что была на Атлантиде. А вообще, если честно, лучше навесить подобные щиты на базу, точнее на места, где будут проводить эксперименты ученые. Примечание автора. В англоязычных источниках указано, что на хаттаках может разместиться 12 крыльев, Винкс, глайдеров смерти. Крыло – это обычно довольно крупное военное соединение, аналогичное нашему авиационному полку. В странах Содружества и США в крыло входит 3 эскадрильи, примерно по 20 самолетов в каждом. Учитывая нехитрую математику, на хаттаке может разместиться 720 глайдеров смерти. Однако, проблема в том, чтоб выпустить такое количество мла, а также принимать их во время боя, кроме того, потери в случае гибели корабля такого количества пилотов, нерационально. В общем, как понятно, что наследство у меня хорошее, по сравнению с младшим лордом, но для системного лорда это ничто. Нужно отправиться на Абидос, забрать глаз Ра, а также попытаться найти другие тайники. Гаулды, паранойки, которые делают по всей галактике заначки, на случай предательства или же падения. Найти заначку Ра будет эффективно. Были в книгах по «Звездных вратах» что-то относительно испытания Ра. Ра относился к своим слугам очень трепетно, он не терпел слабаков, глупцов и прочей шушеры, которая околачивается у других лордов систем. Поэтому он разработал систему отбора, состоящую из 13 испытаний, которую в результате прошли и похерили ЗВ-1, из-за того, что королева Ра решила таким удивительным способом отомстить. Но в результате ее убили. Смысл в том, что за десятки тысяч лет у Ра могло скопиться достаточное количество баз, на которых можно было существовать достаточное количество времени. Главное их найти. Вся проблема, что Гаулд точно не напишет о своей секретной базе на стене. В особенности Ра, который был известен тем, что у него действительно были мозги практически 22 тысячи лет держать всю эту свору в ежевых рукавицах и постоянно бить по морде предателям. Да, с бомбой и анилом он немного ступил, что стоило ему жизни. Но в сущности, он был довольно предусмотрительным. Может, найду что-то полезное на Абидосе. Я планирую устроить что-то типа крепости на отдаленной планете, которая и будет центром моих операций. Так уж получилось, что я не могу построить подобное, по многим причинам. Остается только найти бесхозное и присвоить себе. Вот уже размышляю, как типичный гаут. Тайник, о котором я знал, нашел очень быстро. Прям очень, это заняло 2 минуты. Спуститься в подвал пирамиды, посветить лазером по нужному камню, вот и массивная дверь открылась. В основном там было золото, табличка на древнем об Атлантиде, а также много чего еще. Хотя скорее всего все это сделано для отвлечения внимания, все это золото. Вот не понимаю любовь гаулдов к золотому, ведь деньгами у них служат на квадах, конечно они из него корабли строят, но все же. Сразу же после этого я начал простукивать стены, и довольно быстро нашел пустоты, и сразу же саданул ломом по этой стене. Спустя пару ударов, вся фальшивая стена осыпалась, и за ней был глаз Ра. Один есть, осталось 5. Про себя ответил я. Тем временем осматривал кристаллы и думал, что это. Возможно, это усилитель для оружия. Ведь их используют для фокусировки энергии. Во всяком случае похоже. Возможно, древние использовали этот кристалл на своих ранних прототипах оружия. Или какая-то другая раса. Все же 6 кристаллов, которые повышают эффективность планетарного оружия до состояния. Снесу планету, любопытно. Да и вспоминается, что посохи бойцов Ра были мощнее, чем аналогичные у других системных владык. Возможно, он внимательно изучил кристаллы и использовал эти знания. Теперь же займемся тем, чем не занялась прошлая экспедиция сюда. Искать подсказки и, возможно, другие тайники. Сканирующее устройство в Каракеше не поможет по причине того, что Ра мог предусмотреть это и защитил свои тайники. Даже зная, где тайник, я не мог с помощью него что-то почувствовать. Да и гаулды слегка тупенькие. То есть, простучать стены — это было не в обычаях гаулдов. Они считают это слишком простым. Поэтому стоит искать именно комбинацию из простых и сложных тайников. Как бы не попасться как Баал, на планете, где Санграл искал, легко можно натолкнуться на такой подарочек. Ра был знаменит скверным чувством юмора, в частности не убивать своих врагов, а заключать их в канапы, это несколько раздражает. Может найти помощников из числа местного населения, хотя похоже самых адекватных отсюда уже забрал Апофис, и тут подгадил сука. Хотя мне тут лично нужны не безграмотные добытчики на квадаха, а профессиональные эксперты-криминалисты, у которых мозг заточен под поиск чего-то такого. Ведь я нифига не поисковик, вот допросить кого-то, а потом узнать. Это, пожалуй, но не следить. Но на землю за собственной службой экспертов не смотаешься. Хотя смотаться на землю и можно. Я уже думал над списком союзников, которые могут мне помочь в некоторых моих проектах. В частности, убийстве всех системных лордов, и поставить на их место новый порядок, мой порядок, вроде стандартный гаулдовский план. Всех убью, один останусь, только я использую более мягкую политику, буду править не страхом, а уважением. Один, и что и ее амазонки, по сути ей плевать, кто даст ее людям симбиантов и убьет Молоха, свободные Джаффа или же другой лояльный гаулд, однако она очень чувствительная к жестокости. Но с другой стороны, как солдат она имеет среднюю эффективность. Проблема в том, что она Джаффа, впрочем, с другой стороны она обладает шпионской сетью среди Джаффа. Что плюс, можно будет провести хороший социологический анализ. 2. Джаффа Содана, этих желательно вербовать очень осторожно. Что им нужно так до конца и непонятно, они просто прячутся от системных владык, уходя в рейды за симбиантами, а так, если что, я не пойду на вербовку. 3. Различные расы Млечного Пути, которым нужна та или иная помощь, вместе с их технологиями. 4. Земляне. Землян вполне можно завербовать и в гораздо большем количестве, чем это может позволить командование Звездных Врат. В частности, то, что концепция денег для меня весьма условна. Дайте мне пример 100-долларовой банкноты, и я материализую миллиарды, причем они будут лучше настоящих. Кроме того, у меня новые технологии. Помнится, на программу ЗВ тратилось 7 миллиардов, и 1 миллиард на электроэнергию, у меня же есть на квадах реактор. Эх, ладно, все забираю и улетаю, незачем надолго задерживаться на планете. Перетаскиваю все золото и все остальные вещи на свой корабль. Это заняло около 3 часов, некоторые вещи были очень тяжелыми и служили больше для отвлечения внимания. Может, тут где-то есть МНТ, было бы неплохо, хотя помнится, Ра вообще не понял, что это источник энергии, когда его ему принесли, мог действительно где-то оставить. Кстати, тут были также несколько усовершенствованных посохов Джаффа, которые стреляли действительно очень мощными зарядами, даже поставленный на самом минимум он мог расколоть стену, а на максимум я решил пока не ставить. В целях безопасности, пожалуй, такой посох может даже на среднем уровне или максимуме пробить личный гаулдовский щит, что может быть очень полезным. Еще саркофагом обзавестись надо, но ничего, он есть у хатер. Сам я им пользоваться не буду, а вот если случайно убью интересующего меня гаулда, надо его потом воскресить и хорошенько поспрашивать с учетом новых технологий, что у него ценного есть и где. Остается только раздобыть эти технологии, обычно это есть только у системных владык, и то в личных запасниках. Также у Ра были очень хорошие шлемы, точнее у его Джаффа и Лактаров, которых он не гнушался использовать в качестве бойцов. В частности, они намного сложнее по своей структуре, чем обычные шлемы Джаффа. Обычно они должны устрашать, а также служить отличительной чертой. Кроме этого, в шлемах есть экран, который позволяет видеть Джаффа, что происходит у него перед носом, а также есть 10-минутный запас кислорода, который позволяет сражаться в зараженной атмосфере или же обследовать места, где нет атмосферы. Хотя это все равно плохая идея, так как броня Джаффа — это обычные металлические пластины, с некоторой сопротивляемостью к огню из посоха, а так химические вещества, что проникают через кожу, легко заразят Джаффа, но с очень низкой вероятностью они будут поражать Джаффа. Их симбианты будут бороться до конца за свою жизнь, которая намертво связана с жизнью Джаффа. Если честно, весьма полезное устройство. Вот только если бы оно было меньше. Я просто видел и даже надевал современные для меня противопульные и закрытые маски, те, что с кулерами наверху. Вот нужно что-то подобное. Правда, если честно, стекла все равно запотевают и очень плохо держат 9 мм пулю. Хотя та или иная польза, конечно же, есть. В частности, это концептуальная идея, которую я изначально планировал. Хотя я вообще не представляю, как стрелять из посоха, когда на тебе шлем, и ты все видишь через камеры. Наверное, шлемы и выдают гвардейцам, лучшим из лучших, по типу первого воина или чего-то похожего. Привлекли меня автоматные очереди и звуки отражения щита, потом взрыв. Что эти американские пилоты оставили им гранаты, я понимаю, патроны и оружие для личной самозащиты. МР-5 машинки хоть и хорошие, но в пустыне выйдут из строя быстро. Но оставлять аборигенам гранаты — это перебор. Я специально поднялся ко входу в пирамиду. Там 4 человек периодически стреляли в щит. Честно, на их бы месте я бы не отсвечивал. Впрочем, это, наверное, от того, что я знаю мощь орудий Хаттака.